Евгений Щепетнов. Маг. Глава первая. Влада разбудил грохот. В дверь внизу кто-то сильно стучал. Из своей комнаты вышла Арина и, зевая, пошлепала босыми ногами к входу. «Кто там? С ума сошли, что ли, так долбить?» «Это Семен. Буди господина Влада. У нас под стенами войско стоит». «О, господи!» — Арина побежала к лестнице, чтобы подняться наверх. Влад убрал Машину руку со своей груди, скользнул с постели на пол и выглянул. «Я все слышал. Арин, буди госпожу Марьяну и пусти, наконец, Семена, чего он там торчит на улице?» Арина в развивающейся рубашке на голое тело побежала к двери, отодвинула засов и быстро скрылась с глаз начальника охраны в своей комнате. Семен вошел в горницу, осмотрелся и, увидев спускающуюся по деревянной лакированной лестнице Влада, доложил. «Войско стоит под стенами, господин Влад. Видимо, ночью подошли, строятся в боевые порядки. Я поднял всех – магиков, расчеты пушек, лекарей, охрану. Скорее всего, они перед штурмом выдвинут какие-то требования. Так что готовьтесь. Наверное, граф Савалов все-таки решился на нападение. Все наши уже на стенах, ждут вас». «Я понял. Скоро буду. Сейчас соберемся и придем. Жди нас там, следи за обстановкой». Из комнаты выскочил Марьяна, она тоже была полуодета. «Савалов пришел. Вот козленок. Только не отпускай его больше, иначе так и будет нам гадить. Ты пожалеешь его, уедешь по делам, а нам тут отдуваться». «Марьян, Савалов идиот, пешка. Его настраивает кто-то поумнее». «Думаешь, Борислав?» «Да ну кто же еще-то? Я не верю в совпадение. Да и в прошлый раз я его шибко задел. Но раз пришел, будем душить». Влад надел свой боевой комплект. Непробиваемое нижнее белье, кольчугу поверх теплой куртки, перевязь с мечом, перевязь с метательными ножами. Амулет он с пальца и не снимал, только теперь он был модифицирован. Работал на защиту и от магии, и от физического воздействия. Так что пробить его было практически невозможно. На улице царила ночь. Небо серело, в лесу через тракт горели костры, перемещались какие-то люди, ржали лошади, звякало оружие. Влад осмотрел стену периметра. Все были наготове. Под пушками горели жаровни, разогревая стволы, под бочками был разведен огонь. На стене ходили вооруженные охранники, спокойные и сосредоточенные. На башню, где находился Влад, поднялся Семен и доложил обстановку. «Мы готовы. Я высылал разведку. Их несколько сотен, возможно, около тысячи. Как и предполагалось, сотни четыре латников, остальные ополчения. Опасаться надо профессиональных бойцов. А все другие так, мясо. Опасны лучники. Я приказал персоналу, тем, кто не прикрыт амулетами, не высовываться из домов». Томительно шли минуты, переходя в часы. Скоро совсем рассвело, лагерь противника пришел в движение, войско встало на расстоянии двух полетов стрелы. Оттуда отделились три человека с белой тряпкой на копье, поскакали к крепости. Приблизившись, они стали зачитывать послание. «Именующему себя бароном Унгерном, самозванцу и негодяю, бесчестному безродному хаму Владу, сиятельный граф Савалов предлагает тебе сдаться, чтобы ты, безродный, мог понести достойное наказание за свои преступления. Если ты откажешься сдаться, то все, кто находится в этой крепости, будут убиты, а их головы выставлены на обозрение проезжающим, дабы видно было, что бывает с теми, кто противится воле графа Савалова. На размышление вам дается один час. После этого доблестное войско графа возьмет приступом нечестивую крепость». Всадники развернулись и поскакали обратно. «Да он дурак», — усмехнулся Семен. «Ну кто будет сдаваться на таких условиях?» «Готовь своих, сейчас пойдут». Семен, раздавая приказы, побежал по стене, где в готовности выстроились все магики. Молнии действовали эффективно на небольшом расстоянии, так что они будут важны, если противнику удастся приставить лестницы. Неприятель высыпал из леса густой толпой, держа в руках лестницы с крюками для закидывания их на стену. Влад прикинул. Они уже были в зоне поражения пушек и скомандовал. «Беглый огонь!» Пушки в разброд ухнули и в толпу понеслись, визжа и вращаясь в воздухе, книпели. Они достигли атакующих и буквально выкосили первые ряды. Люди были разорваны ударами свинцовых полушарий, цепь, протянутая между снарядами, отрывала головы, руки, ноги. Противник замедлил бег. Грянул залп еще четырех пушек. Эффект оказался гораздо страшнее. Было уже хорошо видно, как снаряды косили врага. Бойня стала напоминать страшное месиво. Влад сам не ожидал такого эффекта от двух залпов. Нападавшие тем более не предполагали, что будет применено столь мощное оружие, оттого перли на крепость густой толпой, которой книпели нанесли столь чудовищный урон. Последний штрих довершила картечь. Залпы почти в упор выкосили ряды, как град выбивает посадки огурцов. Враги побежали, бросив лестницы и скрылись за соснами. На поле осталось сотни четыре мертвых и покалеченных бойцов. После получасового перерыва саваловцы показались снова. Теперь они двигались осторожно и передвигались мелкими группами, все время меняя направление бега и подбираясь к стене перебежками. Явно этим болванам кто-то подсказал, что у пушек может быть мертвая зона. Кто-то руководил их действиями издалека. Это был не Савалов, а опытный, умелый воин, способный делать выводы из увиденного. Несколько групп все равно нарвались на залпы картечи, но часть, подхватив лестницы, прикрываясь щитами отпускаемых сверху стрел охраны, подобрались прямо под стену. Впрочем, это им дорого давалось, стрелки охраны уже положились десятка-два нападавших. В основном, правда, ополченцев, латники были хорошо укрыты щитами и доспехами. В конце концов, под стенами скопилось уже сотни-две бойцов, они начали готовиться к штурму, и тут вступили в дело боевые маги. На коротком расстоянии, 10-15 метров, они являлись идеальными машинами убийства, что-то вроде пулеметов этого мира. Все 10 магиков плюс сам Влад ударили молниями по стоявшим внизу штурмовикам. Стрелы наступавших не могли ничего сделать с магами, они все были защищены амулетами, а вот маги били со страшной эффективностью, молнии сверкая косили людей в стальных латах, притягиваясь к ним как громоотвод воду. Содержимое лат поджаривалось, как курица в алюминиевой фольге в духовке. Люди шарахались в сторону, тут их настигали выстрелы лучников и арбалетчиков. Они даже не успели закинуть лестницы на стены, как побежали в сторону леса. Ушло всего человек 20. Площадь возле стены была завалена телами. Воняло горелым мясом и озоном. Кое-кто из магиков не смог держать рвотный рефлекс. От вида всего этого Влада тоже слегка затошнило, но он сдержался, глубоко подышав ртом. Подошел Семен. По всем правилам, войско наступающих разбито, их осталось всего 4 сотни, они потрясены, боевой дух упал, оценил обстановку он. Впрочем, они еще, может, надеются на численный перевес? Неужели не ясно, что крепость не взять, даже до мечей дело не дошло, хватило и магиков? Что за идиоты ими командуют? А то ты не знаешь, что за идиот. Вот только кто там за ним стоит, а то ведь нападающие вдруг иногда проявляют зачатки разума, а вот это уже хуже. Сейчас я бы, будь на их месте, попытался соорудить осадную башню. Как думаешь, догадаются? Полить ее водой, заземлить, потом подкатить и вывалиться из нее толпой. Кого-то мы завалим, остальные сомнут массой. Что думаешь по этому поводу? Вполне разумно, если только не учитывать наличие у нас сверхсильных бойцов, но они-то этого не знают. Так что, скорее всего, к вечеру ждем нападения. А пока они точно не будут атаковать, им нужно перевести дух и построить башню. Знаешь, я думаю, до завтра они не пойдут на приступ. Постройка – дело долгое, надо собраться, потом раненых вынести с поля боя. Вон, смотри, парламентер вроде идет. От леса к крепости шел человек с белой тряпкой на палке. Подойдя к стене, он громко крикнул. «Эй, в крепости разрешите подобрать раненых, не стреляйте!» «Собирайте, не тронем!» Влад оглянулся на Семена. «Пусть собирают. Правда, кого собирать-то? После молнии раненых не бывает». Из леса вышли команды с носилками, собрали немногочисленных уцелевших, задетых стрелами и болтами арбалетчиков. Потом вся вереница носильщиков и стонущих раненых втянулась за деревья. Неожиданно в голове Влада заговорил дракон. «Привет. Я передал нашему народу то, что ты видел, то, что ты мне показывал, и то, что сейчас происходит. Все потрясены. Весной будет большой сбор вождей племен. Они приглашают тебя на него, чтобы обсудить сотрудничество с людьми. Как только зацветет черемуха, я извещу тебя о месте встречи и сопровожу туда». «А меня там не сожрут ваши?» «Нет. Приглашенный на сбор неприкосновенен. Если кто-то попытается напасть на него, он будет убит, кто бы ты ни был. Продумай за это время, что можешь предложить нашему народу, как видишь сотрудничество драконов и людей. От этого зависит будущее драконов и человеческого рода. Есть такие вожди племен, которые предлагают уничтожить вас, как вредных животных, пока вы не истребили нас. Есть те, кто настроен на мирное сосуществование. Твоя задача сделать так, чтобы было правильно». «А как правильно?» «А это ты думай. Если ты не сможешь заинтересовать драконов, начнется война. Прольется много крови и людской, и драконьей, и виноват будешь ты. Ты внес в этот мир смятение, внес новое оружие. Тебя проклянут и те, и другие, понимаешь?» «Да, картинку ты нарисовал жуткую. Меня таким монстром выставил. Аж на душе противно». «Ты должен осознать важность задачи, тут не место для ошибок. Решай. Удачи». Дракон отключился, Влад замер с ужасом, понимая, а ведь он прав. Ради своих иллюзорных целей и рассуждений о правильности он поставил на грань войны две разумные расы. Конечно, если что, он примет сторону людей, но и драконов жаль. Неужели нужно исчезнуть расе разумных рептилий, расе, которая насчитывает сотни миллионов лет? Владу опять вспомнилось его прошлое. Вроде не бывало этих лет, прошедших с тех пор, как он, ударенный шаровой молнией, был перенесен с Земли в этот мир, где царит магия, где тираннозавры разумные называются драконами, где главенствует право сильного и процветает рабство, как и в русском средневековье. Он прошел путь от больного, несчастного человека, заброшенного судьбой в неизвестный враждебный мир, до мага, самого мощного мага, владеющего и драконьей магией, и людской, наделенного способностями лекаря, недоступным его современникам. Он теперь умеет переделывать тела людей, наделять их невероятными способностями, может подчинять их волю, может разговаривать с драконами, владея их магией, все более и более укореняющейся в его мозге. Что будет дальше? Он не задумывался. Надо поступить правильно, и будь что будет. На стене остались дозорные, остальные разошлись по своим домам в ожидании сигнала. Влад с Марьяной отправились к себе. Фёкла собирал на стол. Арина и Маша копошились у себя в комнатах, потом вышли к столу в юбках и свитерках в обтяжку, по земной моде. Это выглядело очень соблазнительно, у него даже немного защемило сердце. Вспомнилась земля, все-таки он тосковал по ней, такой бессмысленной, шумной, с вредной экологией. Впрочем, тосковал он даже не по земле, а по близким, родне, друзьям. Все расселись за стол, горячий борщ в чашке подмигивал глазком сметаны, квас в глиняной кружке пенился радужными пузырьками, а в прозрачное оконце светило почти весеннее солнце. И как будто не было сотен смертей, никто не умирал несколько часов назад и не мучился сейчас, крича от боли в обожженном и пробитом стрелами теле. Влад хлебал борщ, чувствуя, как живительная горячая жидкость проваливается в голодное нутро, и наслаждался теплом, едой, компанией прекрасных женщин, каждая из которых считала счастьем лечь с ним в постель, своей силой и востребованностью в жизни. Девушки обсуждали какие-то мелкие проблемы клиники, парней, которые пытались ухаживать за ними, пока не узнавали, что все они – женщины Влада, и тогда страшно пугались и прятались по щелям. Все это приводило девчонок в восторг и подвигало их на язвительные шуточки в адрес женихов. Сегодня, после утреннего боя, было решено посвятить день отдыху и валянию на кровати. Всех больных из клиники временно выгнали, чтобы не подвергать их опасности при нападении. Делать было особо нечего, так что все занимались тем, чем хотели. Таких выходных выпадало Владу немного, и он решил этим воспользоваться. Пройдя в свою комнату, он снял тапки-опорки, сделанные из обрезанных валенок, и плюхнулся на постель, не раздеваясь до конца в рубахе и штанах. Через 20 минут он уснул, сквозь сон ощутив, как кто-то теплый и упругий лег рядом с ним. Марьяна подкралась к нему под бочок и прижалась, уткнувшись носом в подмышку. Так они проспали до вечера, пока их не разбудил Семен, явившийся с последними донесениями. «Я послал разведчиков. В общем, как мы и думали, сколачивают осадную башню. К вечеру была еще не готова, значит, скорее всего, ночью доделают, а утром штурм будет. Так что сегодня можно спокойно отдыхать, хотя я и поставил дежурных у пушек на всякий случай». Семен встал со стула, нахлобучил шапку. «Отдыхайте, утром я разбужу». Утром, не дожидаясь Семена, все уже были на ногах. Марьяна с Владом надевали боевую экипировку. Девушки, Арина с Машей, суетились вместе с Феклой, обихаживая их, угощая чаем с плюшками и свежим маслом. На улице было светло. Рассвет, почти весенний, быстро разгорался, пламенея багровым солнечным диском. В первых низких лучах солнца было видно, как за лесом что-то шевелится. Бегают люди, и, наконец, к крепости медленно двинулись два левиафана – осадные башни. Из памяти Влада всплыло описание осадных башен. Осадная башня представляла собой крупную деревянную конструкцию, обычно прямоугольную в основании. Высотой осадная башня, как правило, равнялась осаждаемой стене или была чуть выше, чтобы лучники осаждающих могли вести стрельбу по защитникам с верхней площадки. Так как материалом для ее изготовления служило дерево, для защиты от огня башню покрывали негорючим материалом, обычно это были свежесодранные шкуры скота. Наступающие на них конструкции в точности повторяли описание. Два деревянных монстра очень медленно приближались, перемещаемые силой воинов, скрытых за ними. В этом мире осадные башни представляли собой совершенные штурмовые механизмы, которые позволяли с минимальными потерями взять крепость, если у осаждаемых не было катапульт или требушетов. Катапульт и требушетов действительно не было, а на пушке графское войско почему-то не обратило внимания на свою беду. «Заряжай одиночными ядрами», — скомандовал Влад, пушки подняли хоботы, потом опустили их и стали ожидать приближения конструкции. Они подползли только через час, по метру преодолевая заснеженную поверхность почвы. Колеса не требовались, снег давал возможность скользить и без них. Наконец, башни оказались в пределах досягаемости пушек. Влад скомандовал «Огонь!» и махнул рукой. Четыре свинцовых шара с шелестом понеслись к башням, и все четыре попали в цель. С грохотом полетели доски, щиты спереди были разбиты, из-за них вываливались кричащие от ужаса покалеченные люди. «Зарядить книпели! Беглый огонь!» К башням, завывая, полетели полушария, соединенные цепью. Они сносили все на своем пути, разбивали доски, разрывали покрытие из шкур. Башни остановились, люди за ними побежали назад, но пушки, перенеся огонь на них, выкашивали бегущих к траву. Лучники выбивали отдельно бегущих солдат, и те падали со стрелами в спине. Разгром был полнейший. От войска графа остались одни воспоминания и куча трупов, которые защитникам придется убирать целый день. Солнце уже поднялось к полудню, когда отряд защитников крепости вышел из ворот и направился к разбитым башням. Влад шел в окружении своих телохранителей, внимательно осматривавших окрестности, готовых к любому нападению. После произведенных с их телами модификаций они двигались не менее быстро, чем Влад. Их зрение было усиленным, а оружие усовершенствованным. Каждый стоил 50 обычных воинов. Влад даже поселил их отдельно, вне казармы, как своих личных телохранителей, и один из них всегда находился рядом с ним или возле входа в дом, в сторожевой будке. Башни были полуразрушены. В них и вокруг валялись части человеческих тел. Пахло кровью, испражнениями, свежими шкурами, которых содрали с несчастных коров, чтобы укрыть башни. «Видимо, разорили карауловку. Где же еще столько им коров набрать-то?» – подумал Влад. Некоторые из осаждавших еще дышали. Слышались стоны, их издавали люди с переломными руками, ногами, ребрами. Владу неожиданно пришла в голову мысль. «Давай всех раненых в клинику». «Да на кой черт, добить их и дел с концом? Вот еще с ними вошкаться», – отреагировал Семен. «Давай, давай, нечего рассуждать, всех в клинику, я потом объясню». Семен отдал распоряжение, и в клинику потянулись подводы со стонущими врагами. Влад тоже последовал за ними, собрал лекаря и объяснил ситуацию. Затем встал рядом с ними и стал ждать. Первый вылеченный, еще не выведенный из состояния сна, оказался перед ним. Он вошел в его мозг и начал внушать. «Ты никогда больше не сможешь вредить клинике, ты никогда не нанесешь вреда Владу, его близким, его делу». Слова падали в мозг внушаемого, как огненные капли, погружались внутрь и впитывались навсегда. Влад отобрал отдельно 5 человек. Как он понял, это были люди из числа командования графскими войсками. С ними он поработал индивидуально. Каждому была впечатана команда. «Где бы ты ни увидел графа Савалова, ты должен его убить. Убить любым способом, не заботясь о последствиях. Это главная цель твоей жизни – убить графа Савалова. Ты должен оставить все дела и убить графа Савалова. Ты только тогда успокоишься, когда убьешь графа Савалова». И стандартные формулировки. «Ты никогда не причинишь вреда персоналу клиники, господину Владу, его близким и его делу». Раненых оказалось человек 50. Некоторые были покалечены совсем. Оторваны руки и ноги, но Влад не стал выращивать им новые. Во-первых, нельзя было раскрывать, что он это умеет. Во-вторых, с какого хрена? Они пришли вообще-то не разговоры с ним разговаривать, а убивать, разрушать все, что ему дорого. Через несколько часов все было завершено. Здоровые и не очень воины были отправлены по домам, а с ними вместе живые торпеды, манкурты, нацеленные на графа. Влад был уверен, что они явятся ко двору Савалова. Он пожелает их расспросить о том, как они спаслись и так далее, тут-то они его и положат. Судьба их Влада совершенно не беспокоила, как и угрызение совести. Он их не звал к себе и имеет право защищаться любым доступным способом. А если этого графа не положить, дурак так и будет слать войско за войском, пока не положит под стенами клиники всех своих крестьян, а в придачу глупых или жадных наемников, которые согласятся участвовать в его затеях. Фактически Влад этим спасал множество людей. Возможно, что кто-то из манкуртов и спасется, как только граф умрет, заклятие утеряет смысл. Убивать будет некого, и они займутся своими делами. Весь этот день, потом и следующие, люди клиники были заняты тем, что собирали и сжигали трупы. Снаряжение с них чистили и сортировали, сломанные отправляли в кузницу для ремонта. Кузница при клинике была уже построена и заправлял там кузнец Гордей, жену которого некогда спас Влад. Влад вызвал к себе начальника охраны Семена. «Семен, есть информация, что отряд Борислава Володина участвовал в нападении под знаменами графа Савалова. Более того, все нападение было спровоцировано именно Бориславом, который спасся и с остатками своей группы отошел к северу, в деревню Махрютово, где он и базировался перед налетом на нас. Деревня принадлежит Савалову, что еще больше доказывает связь между графом и этим наемником. По моим сведениям, у него осталось около 50 человек. Я предлагаю добить его до конца, чтобы больше не было никаких поползновений напасть на нас. Каждая из моей личной охраны стоит минимум 30 человек. Я не сомневаюсь, что мы их всех вырежем. Что думаешь по этому поводу?» «А что думать? Пойду седлать лошадей. Сколько возьмем магиков?» 3 парней. Хватит нам, еще ведь и я буду. Остальные пусть работают, лечат. Возьми еще человек 15 из простой охраны. Итого 7 моих телохранителей, 15 охранников и 3 магиков. Выезжаем в ночь. Хочу с рассветом их потревожить. Главное, чтобы застать их на месте, а то свалят куда-нибудь, потом снова ожидай гадостей». «Думаю, никуда они не денутся. Нападения они не ожидают, а им надо залечивать раны, отдыхать после штурма. Успеем. Ну все, господин Влад, тогда я пошел готовить вылазку». Они разошлись. Влад отправился к себе домой, Семен в казармы. Лекарь не стал говорить, откуда у него информация, а получилось так. Когда Влад занимался с ранеными, привезенными с поля боя, он узнал одного из наемников, приходивших с Бориславом в клинику, еще когда тот был при смерти. Влад просканировал его мозг и выяснил нужную информацию. Говорить об этом он не стал, потребовалось бы что-то объяснять, а он этого не хотел, ограничившись сухим изложением факта, как бы заранее отметая вопросы. Но вот есть такой факт, и все тут. Начальник охраны уже не удивлялся способностям лекаря и воспринял все вполне нормально. Ну, знает и знает, и слава богу. К ночи все было готово, и отряд затемно тихо выехал на тракт. Судя по полученной информации, ехать нужно было около 30 верст на север, потом 3 версты вглубь леса по наезженной дороге. Погода стояла тихая, уже весенняя. Днем снег оттаивал, местами появлялись лужи, ночью же легкий морозец сковывал все, превращаясь в ледяной каток. На всех конях отряда клиники имелись подковы с шипами, а потому они не боялись гололёда. Копыта гулко стучали по тракту в ночной тиши. Над головой сияли звезды, яркие, как далекие светляки. В чистом ночном воздухе были хорошо видны созвездия, ни одного из них Влад не знал. Каждый раз, поднимая голову вверх к ночному небу, он с грустью убеждался, что это небо совсем чужое. Он отбросил эти мысли и стал думать о насущном. «Скоро будет весна». Весенняя распутица сократит движение караванов, даже тракт. Одна из крупнейших дорог империи будет покрыта слоем жидкой грязи, в которой станут застревать телеги. Это время они посвятят обучению лекарей, а затем, когда все подсохнет, ему нужно будет ехать в Лазутин, брать в гильдии магиков разрешение на лекарскую деятельность. Сейчас они фактически занимаются лечением по-пиратски, без лицензии. Раньше Марьяна выезжала на том, что обслуживала крестьян графа Савалова и платила символическую плату, проживая на принадлежащей ему земле. А теперь они должны самостоятельно вести деятельность. Ему ужасно не хотелось ехать в логово врага, но выхода не оставалось. Каждый должен делать то, что он должен делать. Это Влад понимал прекрасно, и другого не дано. Тягучие ночные минуты складывались в часы. Ночь накрывала бойцов черным покрывалом, требуя «усни, усни». Охранники клевали носами, едва удерживаясь на лошадях. Наконец, через 6 часов хода показался поворот на Махрютово. Все встрепенулись, сбросили сон и внимательно стали осматривать дорогу и лес вокруг. На дороге, покрытой подмороженным за ночь талым снегом, были видны следы множества копыт, явно тут проезжали довольно большие отряды воинов. Подковы тоже были шипастые, отличающиеся от стандартных крестьянских. Отряд клиники преодолел еще 2 версты. Потом они въехали в лес, подальше от дороги, и спешились, оставив лошадей привязанными в небольшой тихой лощине, укрытой от ветра. Дальше нужно было идти пешком, чтобы не сполошить раньше времени бориславовцев. Оставалось где-то шагов 600 до деревни, темнеющей пятнами возле запруды, сделанной из небольшого ручья. Небо уже серело, воздух был светел и чист. В деревне затапливали печи, и запах дыма, золы доносился до спрятавшихся в засаде бойцов. Чуть позже в деревне началось какое-то шевеление. Вооруженные люди ходили между домами, выводили коней, явно собирались куда-то ехать. Влад понял, они вовремя сюда прибыли. Отряд Борислава снимался с постоя. Он прикинул, дорога отсюда одна, на лошадях уходить в лес глупо, можно переломать им ноги, значит, они будут прорываться только по дороге. «Семен, дорога. Ее перекрытие, они в мешке. Поставь туда лучников, все 15 человек, а я с магиками и телохранителями пойду прямо в деревню. Когда они попытаются сбежать, пусть снимают всех стрелами. Конечно, грубовато придумано, но мне кажется, эффективно». «Да нормально, вырежем мы их, никуда не денутся», – пожал плечами Семен. «Погоди, есть у меня одна задумка. Не хочется их вырезать всех. Пригодятся. Ты пойдешь со мной, еще одного возьми. Поговорим-ка с Бориславом». Семен кивнул Степану, отдал распоряжение остальным бойцам, вставшим за деревья справа и слева от дороги. И вот уже Влад и двое телохранителей шагают по дороге в деревню. Семен взял в руки палку с надетым на нее белым клочком ткани, используемым вместо платка, и зашагал, спокойно отмахивая одной рукой шаги. Еще от околицы их заметили дозорные. Люди забегали, зашевелились, вышли на улицу, сгрудившись тесной группой. В полном молчании Влад со спутниками подошел к наемникам. «Приветствую всех. Я бы хотел поговорить с Бориславом». «А кто ты такой еще, чтобы говорить с капитаном?» «Меня звать Влад. Я тот, кого вы так хотели видеть, но как-то не смогли попасть ко мне в гости. Повторяю, я хочу переговорить с капитаном. Он жив? Или вы тут просто сборище без командира?» Толпа зашумела, потом кто-то крикнул. То вот он сейчас придет. Через несколько минут ожидания под злобными взглядами наемников Влад и его спутники увидели раздвигающую толпу Борислава, мощного высокого человека, закованного в кольчугу и обвешанного всевозможным оружием. У пояса его висел огромный меч, кинжал и метательные ножи. «Привет, господин Влад. Или вас теперь именовать барон Унгерн?» Толпа опять зашумела, люди вполголоса обсуждали происходящее. Слышались выкрики: «Прибить этого гада, он наших положил кучу». «Так зачем вы пришли сюда, барон? Вы рискуете отсюда не уйти. Говорите». Влад усмехнулся. «Борислав, я не хочу лишней крови. Мы блокировали вас в этой деревне, со мной боевые магики. И сам я непростой лекарь, вы это знаете. Мне не нужно больше таких волнений, что вы устроили, натравив на меня этого дурака графа. Мне придется вас всех уничтожить. Заверяю вас, ни один не уйдет живым. Вы верите мне?» «Верю или не верю, другой вопрос. Что вы предлагаете?» Борислав побледнел, толпа опять зашумела. Под шумок кто-то попытался ускользнуть из деревни, по дороге застучали копыта двух коней, и следом сверкнули молнии. Бежавшие моментально сгорели в своей броне, на дороге остались лежать трупы людей и коней. «Всем стоять, болваны, дорога перекрыта, ясно же!» Борислав утихомирил своих бойцов, они стояли, ожидая, чем кончится все это дело. «Так что вы предлагаете?» «Борислав, я знаю, что вы дворянского рода из обедневших помещиков. Я предлагаю вам поединок. Если вы выиграете у меня бой, вы уходите все со всем оружием, и вас никто не тронет. Если проиграете, все складывают оружие, а там уже решим, что делать. Скорее всего, я наложу на всех клятву верности и отпущу живьем. Но они никогда не смогут причинить мне вред. Я не буду применять молнии или фаерболов, только меч, как и вы. Ну что, принимаете мое предложение?» Борислав усмехнулся. «Я бы мог дать команду на прорыв, мы бы попытались уйти, но я знаю, что многие погибнут. Возможно, большинство. Мне тоже не надо губить своих людей. Потому, конечно, я принимаю предложение. Вы даете слово, что если я выиграю, вы отпустите всех нас?» «Даю. А вы даете слово, что ваши люди сложат оружие при моей победе?» «Я даю честное слово, что если вы меня уложите, мои люди сдадутся. Бойцы, вы все слышали?» Он обвел взглядом своих солдат, и те закивали. «Вообще, я не понимаю, зачем вам это надо. Я бы на вашем месте всех положил без разговоров, и все, если есть возможность такая». «Ну, считайте, что у меня настроение такое человеколюбивое. Хватит уже крови». «И вы думаете, лекарь, что выиграете у меня, профессионального военного с младенческих лет? Одного из лучших фехтовальщиков империи? Победитель турнира «Серебряный меч»?» Борислав усмехнулся и поправил перевязь. «Ну что ж, вы сами предложили». Он вытащил из ножен свой меч длиной больше метра и встал в стойку. «Я готов. Приступим?» Охранники Влада подались назад, группа наемников тоже. В промежутке между вражескими порядками остались двое. Влад потянул из-за плеча свой меч и тоже принял стойку. Борислав неуловимым движением, практически ничем не выдав своих намерений, ни жестом, ни выражением лица, прыгнул на лекаря и ударил его между шеей и плечом. Вернее, хотел ударить, но Влад легко ушел с линии нападения, боковым движением по лезвию отбил его меч и секущим хлестнул по кольчуге. Упс, меч не коснулся тела Борислава. Влад понял, у того амулет против физики. У него у самого был такой же. Борислав явно делал ставку на этот амулет. Скорость его была очень велика, как и умение, но, конечно, не шла ни в какое сравнение со скоростью силы Влада. Только капитан об этом еще не знал и до сих пор пребывал в заблуждении. Впрочем, Влад его быстро в этом разубедил. Ни один удар не смог даже близко изобразить касание к телу лекаря. Тот небольшими скупыми движениями все время уходил из-под ударов капитана, с улыбкой следя за изумленным выражением его лица. Влад играл с ним, с удовольствием разминаясь, как на занятии в спортзале. Борислав ускорил темп. Его меч замелькал, будто стриж, гоняющийся за стрекозами. Было странно смотреть, как такой огромный тяжелый клинок порхал, словно бабочка, в руках наемника. Он действительно был великим мастером боя. Но что он мог сделать против человека с многократно усиленной скоростью движения? Капитан стал запыхиваться, лицо покраснело, выступил пот, и Влад решил: хватит. Он сосредоточился и стал вытягивать силу из амулета капитана. Амулет был не таким уж и емким, его хватало, видимо, на несколько сотен ударов. Влад мог, конечно, бить по наемнику, пока у того не разрядится амулет, но ему уже все это надоело. Амулет быстро опустел, перекачанный в магический узел лекаря, и следующий удар капитана стал для него роковым. Влад, отбив атаку, развернулся и, держа обеими руками свой меч, нанес страшный горизонтальный удар, врубаясь в бок Борислава. Катана вошла в тело почти до половины, перерубив ребра. Борислав глухо застонал и, опустившись вначале на колени, завалился на бок, ловя воздух посиневшими губами. Его люди стали бросать оружие в кучу, снимая кольчуги, перевязи с мечами, ножи и все остальное. Из леса вышли охранники клиники, окружили безоружных наемников, все время поглядывая, не ожидается ли нападения. Они встали таким образом, чтобы не перекрывать траекторию выстрелов трем боевым магам. Один человек не выдержал, кинулся бежать, и тут же был сожжен фаерболом, выпущенным Арефием. Это сразу выжгло из голов мечтающих о побеге все мысли об этом. Влад склонился над умирающим Бориславом, вошел в транс, перекрыл утечку крови. Жизнь теплилась в капитане наемников, только будучи поддерживаемым лекарем. Влад добавил силы в его ауру, Борислав открыл глаза и осмысленно посмотрел на него. «Борислав, я предлагаю выбор. Или вы сейчас умираете, и я не стану вас лечить, или я поднимаю вас на ноги. Вы будете здоровым и сильным, как и прежде, но только я наложу на вас полное заклятие верности, после которого вы станете делать все, что я скажу. Даже если я прикажу вам перерезать себе глотку, вы выполните это с удовольствием. Никто не сможет снять это заклятие до конца ваших дней. Выбирайте. В общем-то, вы уже труп еще полчаса, и вас не спасу даже я. Думайте быстрее». «А у меня есть выбор», — грустно усмехнулся Борислав, с трудом выговорив слова и поднимая из уголка рта розовые пузыри. Видимо, было задето легкое. «Конечно, я согласен пожить еще, пусть даже вашим рабом. Увы, я не герой, не хочу подыхать в какой-то занюханной деревне». «Ну что ж, вы выбрали, это ваша воля. Эй, бойцы, несите вашего командира в избу, сейчас я его лечить буду. Быстрее, быстрее, волохи, у него осталось мало времени». Наемники подхватили капитана и быстро потащили внутрь небольшой, обмазанной глиной избы. Влад пошел за ними. Там Борислава положили на длинную лавку, согнав обитателей дома на печь, где те с ужасом и любопытством наблюдали, как лекарь занимается с раненым. Влад приказал раздеть его по пояс, обнажив рану, клокочущую кровавыми пузырями. Он обшарил капитана, сорвал амулет от магии и выкинул за порог. После этого быстро вошел в транс и стал исследовать одновременно лечить тело. Он моментально перекрыл кровь и соединил перерубленные сосуды, отрастил новую часть легких взамен поврежденных, ткани восстанавливались довольно быстро, потом перешел к костям. Те сопротивлялись воздействию, лечение замедлилось, но через минут 40 и кости были сращены. А ране напоминало лишь небольшой косой шрам через весь бок. Влад не стал его убирать, пусть напоминает обои. Теперь дело было за заклятием верности. На сей раз Влад решил использовать самое сильное и страшное заклятие – полного подчинения. Это был враг, тем более враг практически убитый, труп, почти зомби, потому лекарь не испытывал никаких угрызений совести. Почему бы и не иметь такое совершенное оружие? Слова падали в мозг человека тяжелыми, страшными, огненными сгустками. «Ты никогда не причинишь вреда ни Владу, ни тому, на кого он укажет. Никогда не нанесешь вреда ему и его друзьям, близким. Никогда не допустишь в голову мысли о том, чтобы ему навредить. Ты с готовностью выполнишь любой его приказ. Ты всегда будешь заботиться о его благе, будешь всегда заботиться о его делах». Он закончил заклятие и разбудил Борислава. Тот сел на скамейку, посмотрел на Влада и спросил. «Уже все?» «Все, сейчас попробуем. Возьми этот нож и воткни себе его в ногу». Борислав молча взял нож и вонзил его себе в ляжку. Влад уложил его на скамейку, выдернул нож и усыпил. Потом быстро залечил рану и, глядя на лежащего в трансе здоровяка, подумал. «Мать твою за ногу, в кого я превратился? Тебя, Вова, не тошнит от того, что ты делаешь?» «Тошнит. Ну а что, лучше бы его оставить на земле? Подыхать? Или отпустить, чтобы он мешал работе клиники и убивал моих людей?» «Нет уж, пусть лучше так». Влад сосредоточился и стал переделывать тело Борислава, модифицируя его по своему образцу. Через час он закончил и это. Капитан был здоров, силен, немного похудел, правда, это было не очень заметно. Лекарь разбудил его и приказал проводить к нему подчиненных. Пошла вереница наемников, в которых он стал вбивать заклятие ненападения и верности Владу, только бесстрашной фразы о полном подчинении. С ними он закончил через полтора часа, затратив по 1-2 минуты на каждого. А он все увереннее и быстрее пользовался драконьей магией. Улица встретила лекаря ярким солнечным светом. На солнцепёке уже плавился снег, сияли ярким блеском сугробы. Влад обвел глазами стоящих вокруг людей и приказал. «Верните оружие отряду Борислава, теперь он работает на нас. Сейчас отдыхаем, обедаем и двигаемся в клинику. Борислав, распорядись, чтобы организовали всем питание. Мы всю ночь тащились голодными». Капитан отдал распоряжение, люди забегали, и через полчаса Влада пригласили в большую хату, видимо, дом старосты, где был накрыт стол. Староста, довольно еще молодой мужчина с окладистой бородой, предложил им отведать, что Бог послал. А Бог послал холодца, нарезанного розового сала, пахнущего чесноком, различных солений, каких-то пирогов и всякой всячины. Влад только теперь понял, как страшно хочется есть. Они с Бориславом и Семеном уселись за стол и стали планомерно сметать все, чем их угощали. Через полтора часа весь теперь уже перемешавшийся отряд тянулся по тракту, освещаемому послеполуденным солнцем. Влад ехал, смотрел на сверкающие под лучами поля и думал. Ну что, диктатор постепенно наращивает армию. Что дальше? Кстати, интересно, кому достанется графство Савалова? Если он остался без наследников, кому будут принадлежать все эти земли, замки, деревни? Надо будет потом спросить Борислава, он должен в этом разбираться. Все больше и больше я отхожу от чистого лечения. Боевая магия, драконья магия, вот чем я занимаюсь. Теперь я больше боевой маг, чем лекарь. Борислав, конечно, ценное приобретение. Он знает все и всех в империи. Когда поеду в город, обязательно возьму его с собой. Только вот с приказами не переборщить. Скажем ему в сердцах, чтоб ты сдох, а он возьмет и выполнит приказ. Надо быть осторожней. Как погода на 8 марта, день унижения мужчин. Он посмеялся про себя и загрустил. Сейчас бы дома он тащил жене дурацкий букетик мимозы или тюльпанов, шлепая по весенним ручьям, а не ехал бы по тракту в окружении толпы убийц. Клиника встретила их закрытыми воротами и направленными на них пушками. Потом все-таки разобрались, что за всадники едут, и люди выскочили встречать. Бойцы спешились. Семен стал распоряжаться, заводить коней, устраивать людей, а Влада обступили Марьяна с Ариной и Машей. Они повесили у него на шее, целовали в жесткие скулы, потом повели в дом. Закончился этот день уже баней, в которой команда дождавшихся женщин вначале напарила его как следует, а затем как следует приласкала к его и их удовольствию. Марьяна осталась с ним в постели, разогнав разошедшихся ненасытных девок по своим комнатам, прижалась к его плечу, проведя ноготками по твердым грудным мышцам, и грустно сказала: «Каждый раз, провожая тебя, я как будто прощаюсь навсегда. Мне все время кажется, что ты как пришел в этот мир, свалившись на меня, так из него и уйдешь. Я все время хочу насытиться общением с тобой, любовью, разговорами. Кажется, вот-вот и ты ускользнешь. Скоро мне придется отправиться в город, в гильдию, возможно, надолго. Тут мы сделали, что могли, клиника будет работать даже при моем отсутствии. Опирайся на Марину, сделай ее своим заместителем. Ты должна быть здесь, пока не наладишь все так, чтобы работала и без тебя. А тогда приедешь ко мне в город». Надо признать, с тех пор, как Марина, троюродная тетка Марьяны, переехала из Лазутина в клинику, оставив свое директорство в магической школе, они с Марьяной стали просто не разлей вода, удовлетворенно подумал Влад, а вслух поинтересовался. «Как эти дни с клиентами? Больные шли?» «Но это нападение графа, конечно, навредило нам. Испуганные больные поразбежались от страха, но уже возвращаются. Сегодня много приняли, прибыль хорошая. Было и пару мелких дворян, женушек своих целлюлитных ремонтировали. Я с них выжила, что могла, по 2000 выложили. Кряхтели-кряхтели, но заплатили. Скоро настоящие клиенты пойдут». «Слушай, я все забываю, чего мы Фёклу не подремонтировали? Ходит старуха дряблая, зубы черные, нам позор и антисанитария сплошная. Займитесь завтра с ней. Вместе с Мариной потренируйтесь. У вас уровень уже такой, что вы спокойно ее модифицируете. Ну, омолодить вряд ли, но уж приличный вид сможете сделать. Займись, ладно? А то она оскорбляет мое эстетическое чувство». «Чего она там у тебя оскорбляет?» — хихикнула Марьяна. — Чего эстети... Тьфу, не выговоришь. Давай-ка мы делом займемся. Говоришь, уезжать скоро? Так не будем время терять. И она запрыгнула на своего мужчину.